Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да. Я Сергей Сергеевич хотел бы услышать. Это вы? Я. Сергей Сергеевич, меня зовут Марина Павловна. Я из Банка Восточный, отдел досудебного взыскания. В нашем банке у вас оформлена кредитная карта кэшбэк с планшета. 187 дней просрочки. Скажите, пожалуйста, что с вами случилось? Почему вы не оплачиваете просроченную задолженность? А как ваша фамилия? Фамилия моя Кобина. А какая ваша должность по штатному расписанию? Я работаю в отделе... Так, минуту. Сергей Сергеевич, это относится разве Конечно. К нашему вопросу? Ну, может, я с уборщицей разговариваю. Я же не должен знать, с кем я разговариваю. С кем разговариваете? Ну, может быть, вы уборщица там. Прозвоните в 8 утра обычно, там уборщица в это время туалет убирает. Поэтому я думаю, мало ли, может, вы там решили прикольнуться позвонить. Вы мне хоть скажите свою должность-то. Сергей Сергеевич. Да. Сергей Сергеевич. Да. Да я знаю, как меня зовут. Вы знаете, сейчас разговор сейчас к делу не относится. Вы тогда кладите трубку и это самое, до свидания. Да я положу трубку тогда, когда считаю нужным. Сначала вы нам расскажите, почему вы не оплачиваете просроченную задолженность. Потом мы с вами решим, кто будет первый ложить трубку. Ну, я уборщицам туалетов не рассказываю, почему я не плачу деньги. Вы скажите свою должность по штатному расписанию. А еще что вы хотите узнать? Где я живу, не хотите узнать? Может быть, да. Просим, ключ где от квартиры. Ключ от квартиры еще дайте, где деньги лежат. Да. Да. Ну там что? Сергеевич, это разговор неконструктивный. Вы мне скажите, вы у какого-то там крутого чувака, который там руководит выездной группой, наверное, на столе что-то убирали, увидели мой номер телефона и решили мне позвонить? Я правильно понимаю? Просто обычно они мне звонят, такие ну, крутые. Ну, если ваша да. фамилия Сергей Сергеевич, да. то, что? Видимо, ваш номер телефона я увидела не в туалете, а в учетной карте. Нет, вы же меня не расслышали. Я говорю, вы, наверное, на столе убирались у какого-то... Клиента, который оформил кредитную карту, кэшбэк с планшета, 187 дней просрочки уже, и не оплачивает. Вот видите, вы даже... вы сразу колитесь, потому что вы не воспринимаете информацию, которую я вам сказал. То есть это обычно делают уборщицы, они не понимают с первого раза. То есть я говорю, вы убирались на столе. Я говорю, вы убирались на столе у какого-то крутого чувака, который мне постоянно звонит и говорит, что он выездной какой-то супер-пупер руководитель группы. Увидели заметку, мою фамилию, имя, отчество и номер телефона. Решили мне позвонить, представившись Сергей Сергеевич, какой-то давайте, там сотрудницей, не причем просто сказали, я работник Восточного банка. Работник какой? Кто вы работник? Я говорю, вы уборщица, вы специалист по взысканию, ну, хорошо, вы менеджер по привлечению клиентов. Сергей кто Сергеевич. Вы? Да. Так, что я не понял? Я говорю, должность назовите свою. Разговаривать. Должность назовите свою согласно штатному расписанию. Вы что, не знаете свою должность, что ли? Сергей Сергеевич, вы знаете... Да знаю я, как меня зовут, что вы постоянно повторяете. Разговор со мной не интересен вообще в плане конструктивности. Вы сейчас можете спрашивать у меня мою должность, времени, которое вам свободно. Сколько вы хотите, столько и спрашивайте. А я буду вас спрашивать, почему вы не оплачиваете. А я вам буду говорить то, что я уборщица, не отвечаю на такие вопросы из банка, которые мне звонят. Ну, пожалуйста, это ваше дело. Не отвечайте, пожалуйста. У вас туалеты ждут. Вы звоните в 8 утра, в субботу. Хорошо, у вас все офисные сотрудники сейчас сегодня выходной. Угу. Вы пойдите, пожалуйста, уберите за ними. И пускай они конечно, в понедельник конечно. Мне специально обученные поговорим. Сотрудники звонят. А то звонят какие-то непонятные там работники. Угу. Да. Вы что, должность свою не можете сказать? Вы не знаете свою должность? Я могу сказать свою должность, я чувствую, к чему это все влечет. Так я хочу конструктивно поговорить. Вы по закону обязаны представиться и назвать свою должность, если вы не в курсе. Если вы настоящий сотрудник той должности, которую вы занимаете. Я вам сказала. Вы сказали, вы работник. Я специалист отдела взыскания. Вы только что это сказали. Вот первый раз вы это сказали. Сергей Сергеевич, будут еще вопросы? Еще будут вопросы? Вопросов нет. Моей должности. Вот вы специалист отдела взыскания. Тогда рассказывайте. Да. Теперь рассказывайте, пожалуйста, причину просроченной задолженности. Почему вы не оплачиваете? Причина просроченной задолженности проста. Туда просто не поступают деньги на счет. В связи с чем они не поступают? Ну, потому что они не переводятся с одного счета на другой счет. Угу. Да. А почему они не переводятся? По какой причине? Ну, потому что банк не переводит с одного счета на другой счет. Вы хотите сказать, что вы перечислили деньги на другой счет? Нет, я этого не хочу сказать. Нет, я хочу сказать, что банк не переводит средства с моего счета на ваш счет. На наш счет? Да. Какой банк не переводит? Мой. Ну, у вас какой банк? Ну, это не важно, это не имеет отношения к разговору. Какой-то. Ну, хорошо. Лицензированный. Скажите, почему? Ну, потому что он не переводит? Ну, потому что на этом счете нет средств. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а кто же должен положить туда средства? Не вы или Сергей? Нет. Нет? Почему? Нет. Да, почему вы туда не должны положить средства? Для того, чтобы они были переведены на счет Банк Восточный. А почему я туда должен их класть? Не, я поняла, у вас нет денежных средств. Хорошо, договорились. Замечательно. Принимаю. Угу. Проехали этот вопрос. Давайте дальше. Давайте, да, следующий вопрос. Нет, почему проехали? Ну, почему? Я все поняла. Нет денежных средств. Давай. Денежных средств нет, потому что их никто туда не положил. И банк их не переводит к вам. Далее. Логично. Ну, банк их не переводит, потому что их там нет. Нет, ну вы же спрашиваете, нет, почему не поступает... Не положили. Подождите, вы спрашиваете, почему не поступают денежные средства. Угу. Я вам логично отвечаю, потому что банк их не переводит. Да. Почему? Да, потому что их нет на счету, правильно? Логично. Все, выяснили. Давайте дальше. Конечно, конечно. Давайте дальше. Дальше. Сообщаю вам, Сергей Сергеевич, что в настоящее время сумма полного досрочного перед банком составляет 274 852 рубля 83 копейки. Пожалуйста, сегодня-завтра поступит эта сумма на счет? Сегодня-завтра? Угу. А сколько у меня там просрочка вообще? Ну, дней, в количестве дней. Ну, я поняла, конечно. В количестве рублей я вам уже сказала. В количестве дней это 187. 180. Месяцев и еще 7 дней. 180 дней, 187 дней, да? Ага, то есть вы, я знаю, что вы сейчас скажете. Но вы все-таки говорите, я не буду вас перебивать. Да интересно мне. Ну, давайте, обладаете ли вы телепатическими способностями? Что же я должен сейчас сказать? Мне просто интересно. Ну, что еще говорят обычно? Сергей Сергеевич, те люди, которые 187 дней не оплачивают. Ну, мне просто интересно, вот, как вы думаете, что я должен был бы сказать? Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста. Да, блин, ну хватит меня по имени. Вы располагаете большим Ну, а как же вас называть еще? Вы наш клиент. Называйте меня мой клиент, пожалуйста. Вот, мой клиент. Ну, хорошо, спасибо. Хорошо, я обязательно учту ваши пожелания. Спасибо. Я обсужу этот вопрос. Может быть, я что-то не знаю еще в процессах. Ну, мне просто раздражает, когда меня по имени отчеству все время называют. Хорошо, я не буду вас называть по имени отчеству. Разговаривайте уже со мной, Сергей Сергеевич. Ага. А, да, я же не должна вас называть. Мой клиент, да, просто. Нет, лучше никак тогда. А, никак, но... хорошо. Дело в том, что вы скажите, вы располагаете большим количеством времени, да, потому что я вот, например, на работе, а вы, наверное, на выходном. Вообще огромным для вас. Я просто сколько угодно готов с вами разговаривать, поверьте, пока вам не надоест. Ой, мне уже надоело. Я просто проснулся полчаса назад и туплю в интернете, и как раз вы мне позвонили, и вот у меня сегодня выходной, мне делать нечего. И я могу с вами поговорить. Так вы, как вы считаете, что я должен был бы сказать, вот в течение 2 дней поступит ли оплата или нет? Я просто сформировал у себя уже, что я должен сказать. Мне просто интересно. Говорите, я вас слушаю. Нет, вот вы мне сказали 187 дней просрочки, да? Мне просто хотел у вас узнать. А вот вы говорите, в течение одного-двух дней поступит ли оплата там 200 с чем-то тысяч. 287 тысяч. Я помню, что я говорила. Вот, и... Да, мне интересно, как вы считаете, какая есть вероятность, что эти деньги поступят, если они уже 187 дней не поступают в течение 2 дней? Вот это я хотел сказать. А вы что подумали? Скажите, пожалуйста, а вы вообще осознаете, что долг в любом случае придется вернуть? Полностью или Я в любом готов случае? с этим поспорить, что его в любом случае нужно будет вернуть. Вот. Ну, с чего вы будете спорить? Ну как с Что вы чего? будете У меня спорить? есть позиция своя. Ну, у вас есть позиция, вы Да. же слесарь, а не юрист, извините. А с С чего вы чего вы взяли? будете спорить? А у меня второе образование, юрист высшее. Ну, отлично, замечательно. Если вы юрист, тогда доказывайте, Ну, что я... вы ничего не должны в банк. Вы это Ну, хотите мне сказать? да, я докажу. Вы мне просто должны будете сначала в суд подать на меня, потому что что мне это подавать? Мне ни холодно, ни жарко, понимаете, что вы мне звоните. Вот вы когда подадите, я там докажу, да. Ну, А, что вы там покажете? а вы Какие считаете, такие что доказательства? слесари, а вы считаете, что слесари не могут защищать себя в суде, что ли, по-вашему? Нет, они могут защищаться в суде, но для этого как минимум юридическое это образование не должны знать. Да как это? Любой человек имеет право себя защитить в суде, и вот, как бы А юридическая я рассказала, что документация не имеете. вся открыта, понимаете? Для этого юристы не нужны. Ну да, в любом случае, да, есть возможность нанять адвоката, и это тоже Ну, а имеет дело. послушайте, Нет, нет, адвокаты, да, адвокатов имеете. нанимают, когда там какие-то бракоразводные дела или уголовные дела, а Так, за я этих хотела дела довести до вашего никто дела, никого не довести нанимает. до вашего сведения, что да, такое количество неоплаченных дней, такое количество неоплаченной просроченной задолженности, в настоящее время действительно банк формировал пакет документов, готов передать их в суд. Если Действительно. вы не понимаете, о чем идет речь, да, то я вам тогда расскажу. Да, Ну, я слова, слушаю. долго Да, не буду. я Вы и слушаю. так с юридическим высшим образованием все знаете, да. Я Все слушаю. финансовые проблемы, которые у вас в настоящее время, да, вокруг вас, они ведь никуда все равно не испарятся и никуда все равно не денутся. Да, как снежный ком просто будут накручивать. Вы не представляете, вот эти судебные приставы, сколько они себе в карман складывают. Люди просто, клиенты говорят, да мы же вот только перечисляли, все им в карман уходит. Вам нужны вообще такие проблемы, проблемы Подождите, законов, как могут... проблемы по Вы говорите, финансам? судебные приставы себе в карман забирают деньги? Каким образом? Они забирают ту часть, которая им положена, но это огромная сумма денег. Это Там нужны лишние траты, скажите, пожалуйста. Это Да, 7%. я знаю, что это 7%. Ну, и что это огромная сумма? 7%. Так они же это Ну, сделают только... Знаете, в зависимости от той суммы, которая будет присуждена, либо, ну, вы понимаете, Ну которую да, уплачивают. я понимаю. Ну, суд присудит. А... Но все равно 7%, да, 7% от А ваших у нас, фондов. ну, я понимаю, но они же не сразу эти Итак, скажите, 7% пожалуйста. взыщут-то. Подождите, давайте вот это Скажите, немножко пожалуйста. подробнее. А подождите, а с чего взяли, что вообще дойдет до того, что я буду им платить 7%? У нас же есть по законодательству, пристав обязан предоставить время для погашения суммы. Только после этого, если человек не погасит сумму, тогда эти 7% исполнительные сборы взыскиваются. То есть, если я, допустим, проиграю дело в суде, то я просто на следующий день же закрою эту сумму, и никакие приставы не будут ничего взыскивать с меня. Ну, вот эти 7%. И плюс все Не ваши отлично, суммы. замечательно. Ну а что же вы меня пугаете? Так То, что вы что там себе настаиваете, в да? карман они Да кто что-то же вас там пугает? кладут. Где в моем голосе было вообще запугивание? Ну, Я я говорила имею ровным в виду, что тоном. запугиваете, что там больше денег я Повествовательно. заплачу, чем нужно было. Повествовательно. А, ну вы повествовали. Ну вот я Это вам... не запугивание, это Вы констатация считаете... факта. Как вы Я вам считаете, я рассказываю. аргументировал вам эту позицию свою сейчас? А вы знаете... Я как бы не дожидаюсь, что вы мне на каждый мой вопрос должны прям аргумент дать вот так подробно и таким образом. Хотя, конечно, очень интересно будет. Ну вот, видите. Ну я считаю, что это не Скажите, настолько пожалуйста, важно, а да? почему вот вы 13 июля бросали трубку, 11 бросали трубку, не разговаривали 10-го, не разговаривали 7-го, 22 июня? Просто... Вы хотите да, почему вы с Нет, нашими специалистами не да вы разговариваете? просто звоните мне, когда я занимаюсь любовью, просто. Что мне в этот момент с вами разговаривать? О, ну, это хорошее дело, конечно, Я вот только сейчас отрывать этот собрался момент. заняться, а вы мне позвонили, я думаю, ну ладно, поговорю, черт с ним. Видите, Ну, а то хорошо, постоянно давайте звоните, когда я с поговорим. кем-то, ну, я не хочу такие слова говорить, ну, вы понимаете, да? Да, ну, можете не говорить, конечно, я от вас это не жду. А потом говорите, что ты трубки бросаешь? Ну что мне прямо в этот момент прямо вот брать Скажите. трубки? Да, тоже. Скажите, пожалуйста. Вы понимаете, что вам нужно будет оплатить эту сумму, и вы сейчас это не делаете. Поэтому негативные последствия в любом случае для вас наступят. Да я не понимаю. Сейчас подождите, у меня тут трактор под окном работает. С чего вы взяли, что я должен буду оплатить? Мы же с вами договорились, что в суде мы встретимся. Но мы с вами ни о чем не договаривались. Ни о чем. Мы же обсуждали. Смотрите, то, что я буду в суде себя защищать. 3376 рублей 47 копеек. 3000 вы начислили штрафа? Могу вам отменить штрафные санкции. Так я их в суде отменю. Штрафные санкции отмените. То есть вас не интересует мое предложение, да? Ну я же в суде их отменю. Вы просто по закону там 0,1% вы имеете право только штрафа начислять. Итого 20% в год на задолженность. Не интересует вас данное предложение. Вы вычеркиваете? Реструктуризация вам недоступна. А почему реструктуризация мне недоступна, кстати? Недоступна. Вопрос почему? Не ко мне. Наверное, потому что вы как бы не подпадаете под эту возможность. Да. Uh-huh. То есть не выплата 187 дней вашего долга, поэтому вы не подпадаете под это. Ну ладно, ничего страшного. Реструктуризация. Ну, то же самое произойдет, ну, конечно, на 2 года отсрочку сделаю. Ну, как бы ладно, ничего страшного. Ну да. Ничего страшного, действительно. Смотрите, у вас тут небольшие ежемесячные взносы. Я вижу, действительно, прям сумма так копеечная. 1700 рублей. Не, ну может быть для вас это копеечная. Вот для вас это может копеечная. Вы же, наверное, звоните откуда-то там из какого-то города. Нет, понимаете? А я-то живу там на югах, понимаете? Которую я вам... Да. По сравнению с той суммой, которую я вам на сегодняшний день предложила, 274 852 рубля 83 копейки, сумма полного досрочного угашения. Банк имеет право потребовать ее оплатить всю полностью, целиком, сразу. Представляете, как тяжело будет найти эту сумму? А вы еще что, не потребовали, что ли? Я думал, что уже требования выставили окончательно. Окончательно требования? Да. Мне же приходило там письмо... Мне же письмо приходило, то, что требуем от вас оплатить всю сумму. Окончательное требование. После этого процент уже не начисляется по закону. Как бы уже требования выставили. Мы предлагаем примерным путем решить. А, я согласен. И оплатить 11700 для того, чтобы видно было движение средств по вашему счету расчетному. А для того, чтобы последствия не наступали. Я предлагаю по... 11700 вы готовы оплатить? По 300 рублей я вам сейчас еще добавляю сегодня, завтра и послезавтра, 25, 26, 27, до 27 июля. Готовы оплатить? Я готов мирно урегулировать, если вы все штрафы спишете, проценты, и я по 300 рублей в месяц вам буду выплачивать. Вы готовы? Ну, к сожалению, такую возможность вам не предоставляют. Ну, вот видите. Выплачивать 300 рублей. Ну, тогда придется судиться. Поэтому... Что делать? Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что 11700 вы не готовы оплатить? В течение 3 дней. Ну, мы же столько что же я обсудил с вами, что я 300 рублей в месяц вам готов платить, и то за основной долг. Угу. Вот. Нет, я вам вопрос задала конкретный. Вы оплатите до 27 числа 11700? Я вам же только что конкретно ответил, что я готов 300 рублей только платить, и то за основной долг. Но вы отвечаете не таким образом. А каким образом? Я вам отвечаю конкретно. А, то есть вам, вы так не понимаете, вам нужно конкретно ответить? Ну, положим, что я хочу услышать. Как-то. Ага, хорошо. Да, наверное, или да нет. Вас устроит такой ответ? Да нет, да наверное, нет, не устроит. Ну, а какой вам нужен ответ? Нет, ну, мне на самом деле не смешно, реально. Ну, а мне смешно, реально. Пожалуйста, на поставленные вопросы. А вы представляете вообще, как мимо вас телевизор пронесут? Мимо вас... Мимо меня телевизор? Соседи, конечно, есть. Да, ваш телевизор, ваш компьютер там, в котором вы с утра сидели, занимались своими делами личными. Мимо меня пронесут? Мимо отца все продадут за копейки. Это, наверное, пристав судебный сделает. Нет, вы понесете мимо себя свой телевизор. Ну, мы же с вами обсудили то, что... Да, если профиля понесут. Специалисты. А кто же это, интересно, может сделать, кроме судебного пристава? Угу. Ну, Опять конечно, запугиваете, да? что же еще? Ну вот. Да где же тут? Я А... спросила, вопрос вам задала. Вы представляете? Нет, не представляю. Смотрите, есть два варианта Не развития событий. представляете. Нет, есть два варианта развития событий. Первый вариант, что если я проиграю вам суд, то просто дело не дойдет до судебных приставов, потому что задолженность будет погашена полностью, где будет списано все незаконные начисления ваши. Это первый вариант. А второй вариант, даже если дело дойдет до приставов, они там исполнительный сбор на меня начислят, и даже если они придут ко мне домой, у меня здесь есть люди, которые скажут, что они снимают эту квартиру, что все это имущество принадлежит им. А я просто сделаю договор с ними задним числом. И ни один пристав не имеет права ничего забрать с этой квартиры. Вот и все. Ну, Так что отлично, я вот не так вы хорошо представляю, подкованы. так что я не Ну, вы представляю, как думаете, это что нет сделать. никаких вариантов вообще, что ли? Вот, то есть вы настолько уверены в своей правоте и считаете, что можете не оплачивать? Есть один То есть вы вариант. специально, да, взяли, оформили кредитную карту, деньги получили, зная заранее, что вы не будете оплачивать. Так, что ли, было? Если бы я это сделал бы, то я бы не платил бы деньги тогда туда. У меня же взносы были, правильно? Да у вас там платежи. что-то мало было взносов, Ну, какая незначительная разница? сумма, Они, да. да, что значит незначительно? Взносы были, оплата были, проходили. Так что то, что вы хотите ко мне притянуть Значительно. мошенничество, это не подойдет тоже. Вот. Поэтому даже не знаю. Вы говорите то, что я специально там не оплачивал или еще, и нет на меня мер воздействия. Конечно, есть. Если пристав очень сильно захочет, он сможет и счета там мои все арестовать. И там выезд за границу мне, конечно, не очень будет по кайфу. И там еще что-то может сделать. Но они настолько ленивые. И настолько им плевать на все на это. И на вас, и на банки, и на меня. Что они это будут делать только из-за того, что вы будете их доставать, постоянно звонить им и напрягать. Там арестуют счет какой-нибудь или прочее. Но так как у меня нет счетов банковских, и деньги я добываю путем наличных, денежных средств, никак они с меня ничего не возьмут. А сумма 287 тысяч, я вас честно скажу, не такая уж и большая, чтобы особо кто-то там заморачивался. 274 тысячи 850 рублей. А, даже 270, копейки. Вот, и еще 3 Ну, небольшая, копейки. Конечно, часть, да. Да, да. С учетом вот того, что продать вообще... квартиру и часть отдать. Господи. Во-первых, по закону Российской Федерации никто не имеет права человека лишить его единственного жилья, даже если у него есть долг. Так что, если бы у меня была вторая... Не единственная. Ну, не единственная. И не могут они продать квартиру, то есть имущество, которое стоит... Вот именно как раз-таки квартиру, которая стоит в несколько раз дороже, чем сама сумма долга, и продать ее, и вернуть деньги назад. Вы так что исполнено производство, закон можете почитать внимательно, там все описано. Вот, а квартиру можно подарить читаю. Задним числом. Можете не успеть. Ой, мы все успеем. Вот, а по поводу... Ну, отлично, я за вас рада. Мы же с вами обсудили, я же вам сказал то, что у нас дело до пристава даже не дойдет. Вот, во-первых... Ну, как это будет выглядеть? Да. Даже если вы выиграете, вы, я вы сделаю в виду, что отсрочку. Вы оплатите, да? Вы 11 700 оплатите до 27 июля. Мы увидим, что вы хотите с нами пойти на компромисс, будете сотрудничать. И таким образом дело до приставов у нас с вами не дойдет. Да, наверное, нет. Вы это имели в виду? Да, наверное, нет. Или наверное, нет, наверное, да. Может быть, наверное, да, нет. Может быть, нет, да, наверное. Как вот выберите из этих вариантов, которые вам больше всего устраивает. Скажите, пожалуйста, да. Сергей Сергеевич, да вы забыли, наверное, как вас зовут. У вас мы номер забыли. Дополнительный для связи имеется? Дополнительный номер имеется. Сообщите мне, пожалуйста, чтобы мы с вами связаться смогли. 8-800-555-3535. Лучше позвонить, чем просто занимать. 8-800-555-3535. Да. Мой дополнительный номер. Какой банк? Интересно. Ну, вы туда просто позвоните и скажите. Лучше позвонить, чем просто занимать. Еще сказать, кто мне посоветовал эту фразу произнести? Да, сказать мой клиент. Да, конечно. Обязательно. Да. Так, ясно все с вами. Ну что ж, я вам все объяснила, рассказала, да, вы тем более подкованы великолепно. Непростой слесарь, да, тут вам попался. По всем юридическим вопросам, да, действительно. Я поняла, что вы оплачиваете, не собираетесь, отказываетесь от сотрудничества. Но это личное ваше мнение. Конечно, что да. Да, деньги тогда естественным образом будут утекать из вашего кармана, который вы зарабатываете наличными. Каким это образом? Они и так утекают. Правительство все у меня забирает из кармана. Естественным образом утекать из моего кармана. Да. Я такого не слышал никогда. Каким образом это будет происходить? Да, естественным. Да, естественным. Как вода. Как вода. Просто испаряться, да, из вашего так кармана. Так они сейчас испаряются. Поэтому из вашего не испаряются разве? Не доводите до последствий, которые связаны, да, с взаимодействием с законом. Спасибо большое. Проблем. Да, спасибо. Да, я учту ваши замечания. Да. Спасибо. Я тоже учту все ваши рассказы, приму спасибо. К сведению. Внесете в базу? Иметь в виду, да, что... А то просто мне следующий позвонит, я надеюсь, опять что вы внесете на счет. Mm-hmm. Я надеюсь, что вы внесете на счет эту сумму. Ну, как говорится, надежда умирает последней, поэтому 600, да. Будем надеяться до последнего. И мы будем, да, мы будем с вами тогда дальше взаимодействовать и рады будем видеть вас снова в графике платежей. Всего доброго вам. До свидания. И вам тоже. Не хворать. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.